Марзавиль остался один. Его торопили с выходом к ужину. Незнакомый дом, высокие потолки, переходы, росписи на стенах, большие окна выдавали значительное положение хозяина дома. Когда он узнал, что хозяин давно умер, что горожане хранят о нем память, принимая здесь добрых друзей, он был благодарен за честь. Его посчитали другом. Это сгладило то напряженное ожидание, с которым он ехал сюда. Он мысленно звал Эл. Она появилась на церемонии, вызвав суеверный трепет. Спустя полгода он посмотрел на нее по-другому. Прежние близкие отношения исчезли, как и проникновенное доверие, которое он к ней когда-то питал. Этот новый облик лилового существа принес отчуждение в его душу. Он боялся встретиться наедине и хотел этого одновременно. Противоречие не покидало его до этой самой минуты. Он ожидал, что Палага предупредит о посторонних, что он заранее узнает о ее приходе, или она не придет. «Ты слишком часто думал обо мне», — раздался знакомый голос. Он обернулся к ней лицом и встретил добрую улыбку. «Откуда ты?» Вошла в дверь. Сердце дрогнуло, мысли спутались. Он замер, чтобы пропустить мимо волну смущения и растерянности. Он мгновенно забыл об отчужденности, которую, как он думал, возникла между ним и ею. Нет. Теперь стало ясно, что отчужденность коснулась образа, который его преследовал. А появление реальной Эл вызвало волнение и радость. «Я рад тебе. Ты видел Миру?» Это был его выстраданный вопрос. Он забыл поприветствовать ее, показаться учтивым, но только она могла сказать ему. В ответ она еще шире улыбнулась. «Она здесь», — сказала Эл. «В городе?» Он не мог сдерживаться больше. Схватила за кисти. Эл осторожно высвободила руки и отошла. «Марзавиль, с ней многое произошло, как с тобой. Она здорова. Я не могу ее увидеть, но почему же? Ты ее увидишь. Тебе объяснили, как себя вести на ужине?» «Да. Я понял, как строги местные нравы, я буду молчалив и сдержан». Он не стал перечить. Умолк, опустил глаза. Зря я спросил о ней. «Тебе рассказали, какова местная королева?» «Я не спрашивал». «А ты спроси. Тебе следовало собрать сведения о той, кого ты решила дарить любовью». «Эл, но ты-то знаешь, что я люблю не ее». «А вдруг?» «Я думал об этом». «Я знаю. И мне нравятся твои выводы. Не терзайся опять. Я пришла сказать, что освобождаю тебя от обязательств. Владыка, теперь твой господин, выбирай ту, которую любишь». «Эл, я выбрал. Мира не выдержит этой несвободы. Она слишком хрупкая и отдаленная от обыденности. Она очень быстро перестанет ощущать себя свободной». «Можно я сяду?» — спросила она. «Ты великая, я должен был сам предложить тебе. Меня торопят». «Ничего, подождут. Ты по праву гостя можешь опоздать». Эл опустилась на край подоконника, не села в кресло, которое он ей пододвинул. «Давай вспомним сначала. Мира предсказала тебе место в этом мире. Но когда ты уходил, ты желал власти и права обладать ею. Ты хотел ее отобрать. Ты же так думал? Желание осталось?» «Это был порыв. Я не понимал, куда я иду в действительности. Что этот шаг отдалит нас?» «Ты любишь ее? Еще любишь?» «Я не могу не думать о ней. Мне больно. Я даже боюсь спрашивать о ней. Мне нельзя о ней знать, Эл. Могу я избежать с ней встречи?» «Нет». «Тогда оттяни эту церемонию. У тебя получится, я знаю. Я готов увидеть ее прямо сейчас. Мне нужен один шанс. Я найду Миру и объяснюсь. Я сам должен сказать ей, что оставляю ее. Честно, как полагается мужчине и королю. Если она в городе, то она знает, что я женюсь». «И ты можешь быть достаточно жесток?» — спросила Эл. «Я уничтожу этим связь между нами». «Как же ты собираешься ее найти? Я подсказывать не стану». «Я мельком видел Маниэля. Он знает, он даст мне правильный совет, как лучше ей сказать. Мы не виделись год. Может быть, они уже женаты?» Эл подошла к нему и положила руку на плечо. «Ты им не веришь?» «Конечно. Я никогда не сомневался в твоем благородстве. У меня есть причина просить тебя не торопиться. Иди на ужин. Я просто попрошу тебя молчать». «С радостью. Я иногда хочу стать немым. Так надоели мне эти бесконечные переговоры». Твое право. Ты можешь ничего не говорить. Найдутся желающие высказаться. Как же я буду молчать, если королева обратится ко мне? Она не обратится. Будет достаточно пожать ей руку. Тебя не спросят, хочешь ты жениться или нет. Они просто объявят возможность союза. Эл, ты же видел ее. Я ее достоин. Боюсь, тот вопрос обратный, достойна ли она тебя. Ее терзают сомнения. Она любит простолюдина. И королевой настала вчера. Эта пропавшая принцесса, Маниэль нашел ее. Поэтому он и мира в городе, теперь я понимаю. Пока ты понимаешь не все. Раз ты не сомневаешься во мне, то я прошу подождать до следующего утра. У тебя будет ночь в запасе. До завтрашнего утра тебе нужно принять решение. Мира ночью будет во дворце. Вы встретитесь наедине без свидетелей. Это важно. Вам обоим. Эл, что-то не так. Ты не говоришь, только я чувствую. Она потеряла дар, зато стала зрячей. Она очень страдает из-за этого, потому что не может сориентироваться в новом для нее мире. Она может меня видеть? Она не знает, как ты выглядишь. И никогда не знала. Помнишь? Во время предсказаний ей в голову не пришло что-то рядом. Теперь ты совсем изменился. Она может вообще тебя не узнать. Он смутился и посмотрел строго. Она любит меня. Страдания ее изменили. Ее любовь скорее отголосок прошлого. Желание возобновления тех нежных чувств, которые составляли ваши прежние отношения. Она цепляется за то, что у нее осталось. Она не хочет отпустить прошлое, а мир тем временем изменился. Какой она стала теперь, я сказать не могу. Я могу изменить направление ветра, понять, о чем думает человек, и какой поступок он намерен совершить, какой камень упадет в горах, и каким будет рассвет. Но я не могу предвидеть, как человек распорядится своим даром любить, этой способностью его сердца. Эта область еще тайна для меня. Когда я оставляла тебя, то знала наверняка, что ты станешь хорошим супругом другой, хорошим королем для земель, но миру не забудешь никогда. Она же распорядилась своими чувствами иначе. Она просто решила умереть. Но ты сказал, что она жива. Она жива, потому что ее судьба тесно связана с моей. Не будь так, я бы пальцем не пошевелила, чтобы ее спасти. Так сурово. Да. И ей нужно время, чтобы понять цену моих усилий и своих чувств. Может быть, ты предоставишь это нам? Когда-то ты сказала, что великое не стоит решать то, что смертные в состоянии решить сами. Эл улыбнулась его словам. Я хочу, чтобы она взяла на себя труд завоевать твою любовь снова. Поэтому молчи. Не торопись давать обещания ей или королеве. Я увижу Миру. Я увижу ее сегодня. Ночью. Он задумался. Я хочу понять, кого она выберет, сказал он. Ради нее я стал королем, но готов снова стать бродягой. Тебя смутили мои слова? Спросила Эл. Нет. Я подумал, что ты права. Недавно я готов был рвануться к ней, но я подожду.